Павел Смолин. Ван-Ван из Чайны 3. Глава 1. Мы с Ли сидели в гостиной и занимались очень необычным делом. Смотрели телевизор. «Новая гидроэлектростанция Силоуду способна вырабатывать 13 860 мегаватт». «Живет Китай. Развивается». «Помимо выработки энергии, плотина обеспечивает борьбу с наводнениями, контроль за насосами, а ее регулярные сбросы воды предназначены для улучшения судоходства ниже по течению». Народу на экране тьма. Большая радость для провинции Юньнань, надо полагать. Как минимум, изображать большую радость прописали в сценарии мероприятия. История Поднебесной циклична. В годы могущества очередной итерации Китайской империи инфраструктура государственным аппаратом поддерживалась в порядке. И плотины были критически важной ее составляющей. Китай тысячи лет был аграрной страной, и смирить многочисленные реки Поднебесной, защитив население от наводнений и засух, было критически важной задачей. В годы и целые века, когда очередная итерация империи клонилась к закату, а государство деградировало, инфраструктура приходила в упадок, и тогда крестьяне могли пойти за каким-нибудь очень красноречивым китайцем, чтобы развязать гражданскую войну и сменить династию. Очевидно же, что небо отвернулось от своего сына и обрушило на Поднебесную страшное проклятие – деградацию инфраструктуры. Слабовато окончание сессии отмечаем, но когда поводов для празднования много, а у меня их очень много, отмечать все подряд даже не тянет. В дверь позвонили, телевизор выкроил кусочек экрана и показал рожу старины Ло Канга. Взяв с тумбочки универсальный пульт, я открыл дверь. Технологии такие удобные. С тренером мы сегодня уже виделись. Он приходил поздравить меня со сдачей последнего экзамена, поэтому здороваться не стали. «Смотрите, какая плотина, тренер Ло!» — указал я рукой на телек. «Пятая в мире по высоте. Моя родная Сычуань там совсем рядом». «Хорошо», — оценил тренер сооружение с высоты своего пофигизма и опустился в кресло, забравшись в принесенный с собой портфель. «Готов знакомиться со сборной?» — досье притащил. «Может, в самолете?» — поморщился я. «А еще лучше, вообще без этого, а то неинтересно будет знакомиться вживую при встрече». «Вылет на сборы в Корею у нас через 3 часа». Тренер пожал плечами и не стал доставать папочки. С пониманием даже не стал напоминать, что перелет предстоит ночной, и мы все благополучно его проспим. Телевизор тем временем показал нарезку кадров с празднования осеннего фестиваля. А я 8 сентября про этот фестиваль даже не вспомнил. Не то что лунный пряник съесть. Поделился я с грустью. «Ничего, не последний фестиваль в твоей жизни», — утешил меня Ло Канг. «В деревне гулянка знатная была», — продолжил я хандрить. «Сестренки писали, что старик Ляо, он в 2 улицах от нас жил, в свои 73 умудрился набить морду собственному зятю, а тут довольно крепкий мужик. Вот бы на это посмотреть», — мечтательно вздохнул. «Это хорошо, что ты обжегся молодости и теперь не станешь питать иллюзии насчет баб», — определил Ло Канг основополагающую причину грусти. «Понимаю, сейчас тебе от этого не легче, но тебе хотя бы вернули твои деньги». Остальное Шужу из Иньнуэ метафорически выбило, под конвоем сводив в торговый центр и заставив вернуть обновки. В дверь позвонили снова, и телек безжалостно показал лицо Шужу. «Может, не пускать? Сейчас дуэт тренеров примется меня утешать на 2 голоса». Спарринг-партнер тем временем достал из сумочки магнитную карточку и с красноречивым лицом показала видеоглазку. «Или откроешь ты, или я открою сама. Настоящая коммунистка. Не признает неприкосновенности частной собственности». «Наглая», — — заметил тренер Ло, — и становится наглее с каждым днем. — Пускай, — пожал я плечами, при помощи пульта открыв дверь. — Надоест — уволим, а пока буду оценивать с ее помощью глубины наглости, которых может достичь китаянка. Луканг жизнерадостно заржал, лихо хохотнул и посмотрел на экран своего айфона, уведомив. «Через 30 минут». «Спасибо», — обрадовался я скорой возможности заняться хоть чем-то. «Что, через 30 минут?» — заинтересовалась вошедшая в комнату Шужу. «Фотосессия для Анты», — не стал я скрывать. «В журнал какой-то вставят, типа реклама». «Первая моя профессиональная фотосессия». Но никакого душевного подъема она не вызывает, равно как и волнения. Просто буду стоять и сидеть так, как велит фотограф. Манекеном работать не напряжно, и даже особо стараться с выражением лица не придется. Все равно конечный результат будет густо обмазан фильтрами и фотошопом. «Ого, станешь еще популярнее среди здешних хищниц!» — хихикнула спарринг-партнер. «Тебе повезло. Если бы Иннуэ была блогером или еще кем-то популярным, она могла бы обвинить тебя в изнасиловании и уничтожить твою репутацию». «Класс», — оценил я утешение. «Ну, а будь она помладше, тебя могли бы обвинить в педофилии», — добавил тренер Ло. «А еще она могла бы подбросить тебе наркотики», — предположила Шужу. «А ты предохранялся?» — вспомнил о важном Луканг. «Уверен, что она не заразила тебя чем-нибудь». «Вообще-то заразиться чем-нибудь гораздо проще от неследящего за гигиеной мужика», — заявила Шужу. И, словно забыв о том, что сама меня и запугивала женским коварством, с улыбкой обратилась ко мне. «Не дай этому мужлану задурить тебе голову пещерным мужским шовинизмом. Только слабаки говорят фразы в духе «все беды этого мира из-за баб». Что за вздор? Настоящий мужчина никогда не позволит женщине натворить бед». «Банально, не давай ей для этого повода!» «Что это вообще за разговор?» «Тебе нужно как можно скорее жениться на хорошей девушке, которая оценит тебя по достоинству», — продолжила Шужу, опустившись на диван рядом со мной. «Моя племянница Ян Чанчунь как раз сейчас отдыхает в Корее. Хочешь, я тебя с ней познакомлю?» «Знаешь, иногда твоя похожесть на мою бабушку Кинглинг даже пугает», — поежился я. Луканг или заржали, спарринг-партнер не обиделась. «Просто и я, и твоя бабушка — мудрые женщины, которые хорошо знают эту жизнь. Ты, наверное, считаешь, что я воспитанница какой-нибудь академии для богатеньких девочек, но в отличие от этого золотого ребенка, — указала на тренера Ло, — я сделала себя сама. Моя жизнь началась в деревенской сточной канаве, куда мой папаша выбросил ненужную для семьи девочку». «Ничего себе!» — оценил я. — Правда? У нас в деревне девочки ценились больше. Им не надо собирать деньги на свадебный подарок. — Она не врет, — буркнул тренер Ло. — С поправкой на то, что сточной канавы, а она называет детский дом, куда ее отдали родители. — Из рода с такими проблемами ты призываешь меня взять себе жену? — возмутился я. — Да, Шужу жалко. И племянница ее, вполне допуская, может оказаться умницей и красавицей, с характером нежным, как шелк. Но деревенское естество не может пойти на такое, что люди вокруг скажут. И вообще мне жениться пока вообще не уперлась. «Не удивлюсь, если однажды она заставит тебя взять фамилию Шу», — развеселился тренер, — «и записать себя в завещание». «Вы, мужики, всегда думаете только о деньгах», — парировала спарринг-партнер. «И вместо того, чтобы наслаждаться прекрасным чувством любви, строите планы на развод, надеясь оставить доверившуюся вам женщину с носом. Если бы наши права не были защищены законами, в Китае бы давно остались одни противные мужики». «Пожалуйста, хватит!» — надоела мне их перепалка. «Надоело, но нужно отдать должное, при таком накале страстей хандрить не получается». «Я на фотосессию», — поднялся с дивана. «Надеюсь, никаких незапланированных встреч в Корее не предвидится», — добавил для Шужу. «Ладно, ладно», — отмахнулась она. Ли поднялся, чтобы идти со мной, а я посмотрел на тренерский дуэт. «Может, выйдете, пока хозяина жилища нет дома?» «А у тебя что, есть что воровать?» — фыркнула Шужу. «Обязательно скажу Фейго, что вы здесь остались наедине», — злорадно пообещал я. «Мой муж знает, что я люблю только его», — парировала Шужва. Я поднял на нее бровь. Она рассмеялась и поднялась на ноги. «Да ладно тебе, просто шучу. Пойду паковать чемодан», — направилась к выходу. «Пойду пригляжу за тобой, чтобы фотограф не увлекся и не поставил тебя в позу, которая грозит травмами», — сознался в отсутствии дел Локанг. «Хорошая работа у мужика, даже завидую». Локации для фотосессии, разумеется, выбрали Корт. Переодевшись, привезенный антовцами шмот, аж пятеро сотрудников прибыло во главе с уважаемым Сунда. Я вышел на Корт и в свете подбирающегося к закату солнышка принялся выполнять команды фотографа и дизайнера. «Встань здесь вот так, махни ракеткой, как будто подаешь, подпрыгни, а теперь сядь на корточки и погладь черного бульдога, которого мы привезли с собой». Псина была хорошо дрессированной и дружелюбной, а я даже задумался о том, чтобы завести питомца. Фиг получится, у меня впереди неясное количество наполненных разъездами лет. «В конце октября мы планируем попытаться выйти на рынок пуховиков», — проинформировал на прощание Сунда. «Нужно будет твое участие в рекламной кампании». «Спасибо, запомню», — формально поблагодарил я, чтобы с чистой совестью выкинуть планы Анты из головы. «До конца октября еще полно времени, и мне лучше сконцентрироваться на более важных делах. Например, перелету в Корею. Почитаю все-таки тренерские папки, пока летим. Мне со сборной жить и тренироваться. Будет полезно узнать, кто есть кто. А еще нужно будет как следует отшить неведомую Янь Чанцунь. Уверен, Шужу меня не послушает и таки притащит знакомиться свою племянницу. Нафиг, жена мне сейчас нужна еще меньше, чем питомец». Телефон в кармане запиликал. Я посмотрел на экран и поморщился. Бабушка Кинглинг так просто звонить бы не стала. «Алло!» «Зачем ты даешь свою карту всяким шлюхам, глупая яичко?» «Прибью стукачку Шужу!»